Процесс номер 13. От какой мысли я чувствую себя лучше? Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите осознать свои чувства по отношению к тому или иному объекту внимания именно на данный момент? Когда необходимо принять решение, и вы хотите найти для себя его наилучший вариант? Когда хотите определить свою эмоциональную установку на данный момент? Когда хотите в большей степени осознавать собственную эмоциональную руководящую систему? Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «от какой мысли я чувствую себя лучше» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 4-м – позитивными ожиданиями верой и 17-м – гневом. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Каждый объект можно условно разделить на две составляющие – то, что вы желаете, и отсутствие желаемого. Если вы не знаете о том, какая вибрационная пропасть лежит между двумя этими понятиями, то, возможно, следующая ситуация. Вы полагаете, что фокусируетесь на своем желании, в то время как на самом деле ваше внимание сосредоточено на противоположном. Некоторые полагают, что желают себе крепкого здоровья, а сами тем временем фокусируются на болезнях. Другие уверены, что заботятся об улучшении собственного финансового положения, в то время как только и думают о нехватке денег. Поскольку основными объектами внимания таких людей являются именно здоровье или деньги, то они абсолютно уверены в том, что фокусируются исключительно на своих желаниях. Но это далеко не так. Часто люди говорят: «Я хочу этого столько, сколько себя помню. Почему же я до сих пор не получил желаемого?» Да просто они не знают, что желание в действительности имеет сразу две стороны – само желание и отсутствие желаемого. Например, многие уверены, что, рассуждая о деньгах, они говорят именно о том, чего хотят. А на самом деле речь идет о том, что хотелось бы, конечно, иметь много денег, но их все нет, и взять их неоткуда, а улучшений никаких не предвидится. Словом, все внимание направлено в сторону, прямо противоположную самому желанию. Только пристальное наблюдение за своими эмоциями даст вам возможность точно определять ваше вибрационное состояние. А за счет практики вы добьетесь того, что в любой момент будете знать, на чем именно сфокусировано ваше внимание. Процесс «от какой мысли я чувствую себя лучше» поможет вам точно определить вибрационную частоту мыслей на текущий момент. В эту игру лучше всего играть одному, потому что никто, кроме вас, не может так же хорошо понимать, какая из мыслей больше всего вам подходит. Во время общения с людьми вы можете быть сбиты с толку и поэтому не почувствовать, что для вас лучше всего. А иногда выбираете мысль по совету или под влиянием других людей, в том числе и вдохновившись их личным примером. Очень важно забыть про мысли, идеи, мнения и желания других людей, если вы хотите точно определить собственные чувства. Игра полезна, когда вы испытываете негативные эмоции. Вам в голову может прийти бесчетное количество мыслей, а на Земле существует бесконечное количество объектов, которые могут эти мысли породить. Но именно ваша собственная жизнь во всем ее многообразии поможет определить, на чем вы действительно хотите задержать внимание. Эта игра будет особенно полезна, если в вашей жизни произошло событие, послужившее причиной возникновения у вас множества негативных эмоций. Если вы знаете, что негативные эмоции свидетельствуют о сопротивлении, более того, понимаете, что только сопротивление является причиной отсутствия в вашей жизни желаемого, то непременно захотите предпринять какие-нибудь шаги, чтобы избавиться от этой досадной помехи. Пример применения процесса. Этот процесс пойдет гораздо лучше, если вы найдете несколько минут, чтобы записать свои мысли на бумаге. С течением времени, сыграв в эту игру достаточное количество раз, вы легко будете добиваться хорошего результата без всяких записей, только лишь прокручивая мысли в голове. Однако записывание помогает вам гораздо лучше сосредоточиться, что дает возможность почувствовать направление выбранных мыслей. Итак, начинаем игру.